Глава 16. Завсегдатаи улицы Кенкампуа. Выйдя из ресторана на запруженную толпой улицу, Ивлин как бы окунулся в бурный поток. Видя, что напрасны были бы попытки идти против течения, которое теперь направлялось к улице Обри-Ле-Буше, он должен был и сам отправиться в ту же сторону. Уже давно, однако, все приостановилось, и на короткое время всякое движение было затруднено. С некоторыми усилиями Ивлину удалось выбраться из толпы. Он отыскал убежище в открытом подъезде одного дома и с этого места мог следить за шумной толпой. Глазам открывалось необыкновенное зрелище, и хотя Ивлин уже наблюдал его, оно все еще вызывало в нем большой интерес. Толпа на улице Кенкампуа не была похожа на обыкновенную. Никогда до сих пор не было такого пестрого собрания, никогда и не будет. Разнообразие одежды и нравов было так велико, что сцена была похожа на широкую масленицу, с той лишь разницей, что большинство действующих лиц явились для сделок, а не для забавы. Где, кроме улицы Кенкампуа, можно было видеть, как знатные и простолюдины, священники и слуги, должностные лица, философы и разные проходимцы заключают друг с другом сделки? Где, кроме этой улицы, можно было видеть, как прекрасные, распутные аристократки смешиваются в общей массе народа и ведут дела с первым встречным? Только жадность барыша, охватившая лиц всех классов общества, могла быть причиной этого. Рассказы о громадных состояниях, нажитых на улице Кенкампуа, побуждали всех стремиться туда в надежде стать такими же счастливцами. Обыкновенные занятия были заброшены напрочь. У всех на уме была только биржевая игра. Говорили только о цене паёв, о том, как они поднялись или упали. Даже в наше время развития биржевой игры, едва возможно представить себе эту господствующую тогда страсть, которая, как зараза, распространялась по всему Парижу, по всем провинциям Франции, даже по Европе. Она запечатлена в злостных песенках того времени. Достаточно сказать, что самые знатные аристократы теряли от нее всякое уважение к себе, и под влиянием этой лихорадки решились на поступки, которыми возмущались бы в более спокойную минуту. Но если мы порицаем принцев, пэров и прочих выдающихся лиц за поведение, недостойное их положения, то что сказать о знатных дамах, которые могли настолько забыться, что являлись сюда? Эти важные особы не только посещали улицу Кенкампуа, но были самыми азартными игроками. Совершенно не обращая внимания на мнения, которые могут составить об их поведении, пренебрегая неприятностями и стеснениями, которым они непрерывно подвергались, а также той бесцеремонностью, с которой обращались к ним, не смущаясь сквернословием или развязным разговором, который постоянно доходил до их слуха, они теснились в толпе, чтобы играть, когда представлялся удобный случай. Следует заметить, что эти дамы, по преимуществу из очень знатных семей, редко заключали сделки между собой. Они вечно устраивали дела с игроками другого пола, безразлично какого положения, с лакеями, ремесленниками или крестьянами, с франтами или пэрами, надеясь повлиять на них своей красотой. С места, которое он занял, Ивлин воззрился на странное зрелище. Каждый находился в состоянии величайшего возбуждения. В ту минуту наступило неожиданное повышение, и покупатели и продавцы одинаково шумели. Крики были такие сильные, почти дикие, что оглушили бы всякого, кто не привык к ним. Но те, которые находились в толпе и сами участвовали в этом гамме, очень хорошо понимали, что говорилось. Сделки на большие суммы заключались с поразительной быстротой. Матушки, дочки, внучки раздавались одной рукой, а другой получались банковые билеты. Лица тех, которые участвовали в таких поспешных сделках, были достойны наблюдения. Если бы запечатлеть их в эту минуту, они составили бы несравненную картину. Некоторые группы привлекли внимание Ивлина, когда он бегло осмотрел толпу. Одна состояла из прекрасно наряженной дамы, очевидно, очень красивой, хотя ее лицо было скрыто под черной бархатной маской. Она покупала у двух маклеров акции, за который заплатила значительную сумму банковыми билетами. От возбуждения маска ее упала, и открылись черные глаза и волосы, и очаровательное личико. То была маленькая черная ворона регента, графиня Парабер. Маска была снова надета, и графиня удалилась как можно скорей. Другая дама, на которой остановился взор нашего наблюдателя, занимала гораздо низшее положение, не очень красивая, но также очень богато одетая. Так как на ней не было маски, то Ивлин, которому прежде указали ее и который был знаком с ее историей, сейчас же узнал в ней мадам Шомон, вдову, которая приехала в Париж вести тяжбу и уже выиграла 100 миллионов игрой на этой улице. Она была окружена миссисипистами, с которыми, со всеми, по-видимому, вела дела. Невдалеке от богатой мадам Шомон стоял принц Конти, которого каждый день неизменно можно было видеть на улице Кенкампуа, как и всякого другого игрока. В эту минуту он продавал паи толстому красивому человеку, лицо которого, хотя он и не мог вспомнить, было очень знакомо Ивлину. Этот толстяк был никто иной, как бывший кучер мистера Лоу Ипполит. Следующим субъектом, привлекшим внимание Ивлина, был господин Ширак, главный врач регента, человек гордой наружности и изысканного обращения. Он был в большом возбуждении и что-то показывал руками очень горячо господину Шамбери, игроку, с которым теперь имел дело. Как и мадам Шомон, Шамбери был удивительным примером судьбы. Бедный савояр, зарабатывавший хлеб путем мелких услуг, с началом системы он сумел составить капитал в 40 миллионов. Примечание. Савояр – житель Савойи, страны, расположенной на юго-востоке Франции. Конец примечания. Теперь он собирался купить какую-нибудь должность при домашнем штате короля. Сейчас рядом с Шамбери стоял Венсан Леблан, который записывал на широкой спине Марсиаля свои денежные расчеты. Он тоже нажил несколько миллионов от системы. Двое господ, с которыми Леблан теперь вел дела, были Монтескье и Фонтенель. Примечание. Граф Монтескье, годы жизни 1689-1755, известный французский политический писатель и общественный деятель. В 1748 году вышло главное сочинение Монтескье «Дух законов», на котором изиждется его всемирная слава как государствоведа. Автор теории о разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную. Эта теория сыграла решающую роль при выработке почти всех конституций. Фонтенель, известный французский писатель, годы жизни 1657-1757, член Французской академии и ее бессменный секретарь. Он писал в строго классическом французском стиле. Конец примечаний. Этим двум знаменитостям сопутствовали двое самых распутных ученых того времени – аббат Террасон и де Ламот. Примечание. Ламот – французский поэт, родился в 1672 году в Париже и получил юридическое образование, но посвятил себя драматургии. Это, как и Фонтенель, сторонник классицизма. Произведения его полны ума и чувства. В то время во Франции были известны три брата Террасона, два проповедника и один литератор. Эйнсворт имеет в виду среднего брата, профессора греческой и латинской философии, и затем, в 1732 году, члена Французской академии. Он составил себе крупное состояние, спекулируя на паях Лоу. От него сохранились три письма о новой финансовой системе, в которых он превозносил систему. Конец примечания. Много других замечательных лиц попадалось на глаза Ивлину. Среди толпы он увидел троих висельников регента – Брольи, Бранка и Носе. На балконе дома с противоположной стороны улицы он узнал герцогиню Бриссак, красивую маркизу Бельфон, мадам Бланшфор, мадемуазелей Эспинуа и Мелен. Почти каждое окно на той стороне было занято придворными прелестницами. Дамы, про которых мы упомянули, вовсе не оставались равнодушными зрительницами. Они принимали активное участие в происходящем движении, постоянно вступая в сделки с миссисипистами и маклерами улицы. Отличительной, бросающейся в глаза чертой толпы, было большое число богатых одежд на совсем незнатных персонах. Это объясняется тем, что все разбогатевшие постоянно тратили деньги на драгоценные ткани и одевались в бархат, шелка, даже золото. У некоторых пуговки были из полновесного золота и серебра. Эта страсть достигла таких размеров, что в торговых домах на улице Сент-Оноре были распроданы большие запасы шелка, бархата, парчи, кружев и вышивок, и было признано необходимым ограничить это увлечение богатыми одеждами особым законом. А вот произошел смешной случай. Миссисипист из числа мелких, одетый, однако, в голубой бархатный кафтан с золотыми шнурками и такими же пуговицами, вдруг снял его и отдал маклеру, с которым заключал сделку, в уплату за пай. Но он удержал за собой право выкупить его в течение 5 минут и так деятельно повел свои дела, что в указанный срок получил кафтан назад. Дела велись действительно странным способом. Маклеры не отказывались ни от чего, кроме звонкой монеты. Молодая, прекрасная, богато одетая женщина, не имея других способов получить желаемые паи, отдавала маклеру все свои драгоценности. Один заплатил за несколько акций, жалованную грамотой на титул, и считал себя везунчиком. Другой предлагал закладную, третий векселя. Дело не обходилось без недоразумений. Так священник, торопясь заключить сделку, вручал свидетельство о погребении вместо банковского билета. Постоянно происходили забавные столкновения. Супруги, думавшие, что жены их спокойно сидят дома, встречались с ними в толпе. Слуги, которые должны были бы заниматься работой по дому, наталкивались на своих господ и госпож. Служащие встречались со своими хозяевами, должники не могли скрыться от своих взаимодавцев. Но эти и подобные столкновения редко влекли за собой неприятные последствия. Все были слишком заняты делами, чтобы вступать в перебранку или объяснение. Среди толпы Ивлин заметил несколько лиц, наживших благодаря системе огромные богатства, а именно старого банкира Самуила Бернара, Антуана Краза, о котором мы говорили выше, господина Фарже, бывшего простого солдата, Сьерра Андре, сколотившего не более не менее как 60 миллионов, господ Леблана и Делафея, наживших по 18 миллионов. Ивлин уже закончил свои наблюдения над различными группами, которые мы описали, когда к нему направился высокий и стройный слуга в богатой ливрее. То был Тьерри. «Леди Катерина находится в доме на другой стороне улицы, как раз напротив вашего места, сэр», — сказал мажордом. «Заметив вас в толпе, она послала меня сказать, что будет рада видеть вас». «Могу еще сказать», — прибавил он тихо, — «что через несколько минут ожидают прибытия его величества». Ивлин охотно принял предложение и быстро пересек улицу, следуя за своим проводником.